турнир огромен, но нас гробят и кровью плеваться мы будем вскоре. И кроме того, что нам всего 20, наши головы уже ждут своих поездов. И сонный машинист, увидев нас, навряд ли нажмет стоп. Нас раздавит огромным составом о рельсы, и мы оставим лишь голос дрожащий на песнях. Вся наша жизнь стоит строку в титрах кино, а нам по 20, и вроде так быть не должно. Наши головы веками на рельсах, наши сердца обогреты электричеством так долго, а нам по 20, и вроде так быть не должно. Эпоха под названием все равно, здесь слезы вам сдача торговых отношений зла. А нам по 20, мы все зазвучали здесь, мы все давно зазвучавшие здесь. Опустели сердца и карманы, желудки и глаза, и лишь головы, забиты, как никогда важно для повзрослевших детей. А нам по 20, и вроде так быть не должно. Не должно, так быть не должно. Нам по 20, и вроде так быть не должно. Не должно, так быть не должно. А нам по 20, и вроде так быть не должно. Не должно.